Зара. И видит, неприступных гор над ним воздвигнулась громада, гнездо разбойничьих племен, черкесской вольности ограда. Пушкин. Кавказский пленник. В то утро Зара, как обычно, сидела на самом краешке. Порисует белым по черному, помечтает, просто поглядит вдаль, болтая ногами. Мир был устроен так. Со всех сторон горы, посередине кольцо, на его кромке Зара. Она знала, что мала, кольцо велико, а окружающий простор огромен, но когда смотрела вот так сверху, выходила наоборот. Над всем и всеми она, будто владычица неба и земли. Под ней кольцо, большое, но не очень. А внизу и по сторонам совсем крошечные горки-горочки, щелья-ущелья, дольки-долинки. Наверху было хорошо. Нана как-то рассказывала, что есть люди, которые коченеют от ужаса, если видят под собой обрыв или пропасть. Живут эти чудаки на краю света, где горы разглаживаются, чтобы скатиться в бездну. Должно быть, от этого тамошние обитатели и боятся высоты. Как это можно ее бояться? Зара смотрела вниз и пробовала себе представить, что боится упасть. Не получалось. Все равно, что идти по улице и все время думать: «Вэй, сейчас споткнусь, упаду и разобью голову о камень». Бывает, конечно, такое, особенно если кто много бузы выпьет. Но чего бояться-то? Зара нарисовала на скале Аталыка, как он вернулся после удачной охоты, выпил много-много бузы и, шатаясь, идет через двор. Получилось ничего так, особенно выпученные глаза. Назифе бы понравилось. С тех пор, как Зара стала сидеть на вершине кольца одна и нашла залежь белых крошащихся камешков, она ими все вокруг разрисовала. Как солнце заходит над горами, как султан сидит в гареме среди красавиц, как Назифа танцует с ангелами, как Аталык охотится на чужих. Она хотела украсить и стену дома, однако Нана не позволила. Сморщилась, заткнула уши руками и стала повторять: «Не скрежещи во имя Аллаха, не скрежещи! Какой звук противный! Не хотите, не надо, живите в доме со скучными серыми стенами». Мелок сломался в Зариных пальцах. Она рассердилась, швырнула его о скалу, и он бесшумно разлетелся на осколки. На черном осталась точка, похожая на фасолину. Заинтересовавшись, Зара пальцем превратила фасолину в жука, подобрала белый кусочек, пририсовала внизу цветок, под цветком землю, под землей лежащую девочку. Скрежещет, скрежещет. Как это скрежещет? Она уже не помнила. Рисунок переполз со скалы на каменную плиту. Сверху оказалось маловато места, чтобы нарисовать весь подземный мир. Там ведь тоже есть реки, перевернутые вверх тормашками горы, всякие злые добрые звери. Теперь Зара стояла на четвереньках. Из-под чухты свешивались тонко заплетенные косички, а серебряная бахрома шапочки щекотала щеки. Это было ладно, но уж очень давила пша, кожаный корсет на талии. Джангызским девочкам его надевают, когда сравняется 12 лет. Зара к нему еще не претерпелась. Джангыз, кольцо. Так племя Аталыка называло свой аул, потому что он находился в круглой впадине, со всех сторон окруженной отвесными скалами. Они-то и были кольцом. Чужие нарекли селение Канлырой, дом кровников. Но прозвание это обидное, свои его никогда не употребляли. Это когда Зара была совсем маленькая, Ата и Диде говорили Канлырой, канлыройцы. А когда она сама стала тут жить, то сделалась не канлыройка, а джангызка, на время, пока не вырастет большая и не вернется к родителям. Но это еще надо подумать, возвращаться ли. При мысли о возвращении и шестипалом Аль-Латыфе она нахмурилась. Бросила мелок, стала смотреть вниз на дорогу, по которой однажды приедут ее отсюда забирать. Но сразу забыла об этом. На дороге было интересно. По ней в сторону ворот ехали всадники. Глаза у Зары были, как у орлицы. Конные были еще очень далеко, только выезжали из дальнего ущелья, а она уже видела, что их трое и одна лошадь в поводу. Дозорные пока ничего не заметили. Сверху было видно, как они сидят на вышке и кидают на доске свои костяшки. Скучная, тупая игра. Вытерев нос рукавом бешмета, Зара стала быстро и ловко спускаться по внешнему обрыву. Никто другой не смог бы, а она знала каждый выступ, каждую выемку. Иногда из-под ее ноги в узком сафьяновом сапожке сыпались камни. Но часовые не поднимали голов, хотя наверняка слышали звук. В скалах всегда что-то сыплется. И потом, где им заметить Зару? Прильнет к камням, и нет ее. Заметили они ее только, когда она уже спускалась и села на курточке у чистокола. Стала ждать, когда подъедут садники. «Эй, гляди!» — сказал криворотый щекастый москут. Зара смотрела, как шевелятся его красные губы. «Как она прошла через ворота? Я не видел. Чудная она, тихая, как ящерица». Вторым дозорным был Алагай, сын кузнеца. Он, наверное, что-то ответил, потому что москут сказал «Сейчас!» и замахал Заре рукой. «Уходи, иди назад в ворота, здесь нельзя!» Одну руку к груди прижимает, а другой машет и улыбается, потому что она не просто девочка, а приемная дочь самого Рауфбека. Ни один человек не знал, что она может выбираться из аула через кольцо. Никто в Джангызе не умел этого, только Зара. Все остальные проходили и проезжали через узкий проход, стиснутый двумя крутыми откосами. Он назывался «Дорога костей», потому что когда-то враги пытались пробиться снаружи, чтобы уничтожить всех при всех. Но не тут-то было. На этот случай наверху в нескольких местах приготовлены груды камней. Снизу нажать рычаг – будет обвал. Врагов и завалило, а кто жив остался, бежал без оглядки. Мертвецов потом доставать не стали, насыпали поверх щебня. Так скелеты внизу и лежат, поэтому дорога костей. «Едут», — сказала Зара Масхуду, чтобы он про нее забыл и перестал прогонять. Криворотый стал смотреть вдаль. Сначала ничего не видел, потом разглядел-таки. Ударил билом о кусок железа 3 раза, чтобы в ауле услышали, кто-то едет. «Не как Ровбек вернулся, не рано ли?» — сказал он. Зара, подняв голову, смотрела, что они говорят. Теперь им с вышки было видней, чем ей снизу. Алагай ответил. «Нет, этих только 3, и кони у них, шалохи». Потом еще что-то, но прикрыл лицо рукавом, и она не разобрала. Масхут не забыл про Зару, прижал ладонь к груди, поблагодарил, что предупредила, и больше не прогонял. «Ну, то-то же! Он никто, простой нукер, а она дочь князя и воспитанница Рауфбека». Рауфбек был ее аталык. Как принято у больших и важных людей, Зару с малолетства отдали на воспитание в другой род. Этот обычай, существующий со времен пророка Мухаммеда, который тоже рос у чужих людей, очень мудрый, потому что помогает народам дружить между собой. У князя, отца Зары, жил младший сын Рауфбека, а ее отдали в Джангыз-Канлырой. Давно это было. Свою родину Зара почти не помнила, родного отца тоже. А та был большой, краснобородый, пах кислым и пряным. Диде, родная мать, навещала ее раз в год, поэтому ее-то Зара помнила. Но не сказать, чтоб любила. Как можно любить того, кого видишь раз в год? Любила она Нану, свою приемную мать, и немножко Рауфбека, потому что он всегда с охоты привозил интересные подарки. А Диде подарков не привозила, не ласкала. Погладит один раз жесткой ладонью по щеке и начинает оглядывать, ощупывать, да проверяет, многому ли Зара за год научилась, какому рукоделию, какой хозяйственной пользе. И разговоры всегда про одно. Как важно, чтобы Зару в Канлырое любили, потому что хоть все они тут и разбойники, но Ата очень нуждается в поддержке Рауфбека. Последний раз Диде приезжала прошлой осенью, когда Заре исполнилось 12, и ее затянули в пша. «Ходить в корсете тяжело. Снимет его с тебя только муж после свадьбы», — говорила Диде. «Но терпеть тебе недолго. Как только твоя Нана сообщит нам, что у тебя начались женские обычности, мы заберем тебя домой и выдадим замуж. Отцу нужно замириться с зиранчхоевским князем. Твой жених — его старший сын. Аль-Латыф шестипалый. Мальчик рябоват, и у него вправду 6 пальцев, но зато в союзе с канлыройцами и зиранчхоевцами нашему дому будет ничто не страшно». Она долго про это объясняла, и Зара послушно кивала, но за Рябову Шестипалову выходить ей не хотелось. Она хотела вместе с Назифой попасть в гарем, где они стали бы самыми любимыми женами у паши, визиря или самого султана. Говорить об этом с матерью, конечно, было нельзя. Тем более Диде тогда же строго-настрого запретила ей водиться с Назифой. Кто-то, видно, наябедничал. Назифа была единственная подружка, рабыня с золотыми волосами на год старше. Ее Рауфбек привез с охоты совсем маленькой, еще раньше, чем сюда попала Зара. У джангисцев такой промысел. Они уезжают далеко-далеко подальше от здешних гор, чтобы не ссориться с соседями, и охотятся на чужих людей. Потом Рауфбек или возвращает их за выкуп, или отвозит к морю и продает турецким купцам. Если охотники добывают детей, их сначала выращивают, а продают уже потом. Вырастить ребенка дешево, а дают за юношу или девушку в 5 раз больше, чем за мальчика или девочку. Назифу привезли из гяурского аула. Про прежнюю жизнь она ничего не помнила, только свое старое имя – Надия. Сначала ее, как других, маленьких рабов использовали на всякой домашней работе. Но однажды Рауфбек присмотрелся к девчонке и сказал, что она обещает вырасти красавицей, а золотые волосы у турок в цене. Пусть больше не доит коз и не сучит шерсть, чтобы не испортить рук. Когда ей сравняется 14, он выручит за нее 2 или даже 3 тысячи серебряных монет. С того дня Назифа жила вольно. Она была веселая, смелая и все время что-то выдумывала. С нею Зара никогда не скучала. Сколько всего интересного они делали вдвоем. Не было случая, что в Джангизе случилось что-нибудь особенное, а Назифа об этом не знала. Они подслушивали под окном у Дадуха Хромова в ту самую ночь, когда он женился на Гашнак, а она оказалась нечистой. Собственными глазами они видели, как Дадух высунулся из окна, весь в слезах, и выпалил в небо из ружья. Пусть все знают, что Гашнак – беспутница. А как Гашнак плакала, ее потом посадили на осла и отправили из Джангиза, куда глаза глядят. Еще они подглядывали, как Нахо, жена седельщика, стоя на четвереньках, выдавливает из себя красного сморщенного младенца. Похоже на то, как рожают кобылицы или коровы, но не совсем. И как возле кладбища наказывали прелюбодеев, они тоже видели лучше всех, потому что Назифа придумал заранее спрятаться на дереве. Прелюбодея Джумала посадили связанного в одну яму, прелюбодейку Нурет в другую и стали кидать камнями. В мужчину – мужчины, в женщину – женщины. Джумалу-то хорошо, с первого же броска голову проломили, а женские руки слабые, Нурет долго кричала. Еще Назифа научила Зару карабкаться на верхушку кольца, чтобы оттуда смотреть на мир. Они по целым дням там просиживали. Назифа рассказывала смешные и страшные сказки. Зара слушала и старалась все это нарисовать. Самая любимая ее сказка была про заколдованного султана, что жил в главном городе земли – Стамбуле. Все его боялись, потому что он был страшнее чудовища и свиреп душой. А все потому, что злая колдунья заворожила его сердце, и оно усохло, как мертвый цветок. Но однажды в гарем к султану привезли красавицу, которая умела вызывать ангела. Попросила она ангела расколдовать султана. Ангел проник султану за пазуху, дунул на сердце своим небесным дыханием, и мертвый цветок распустился. После этого султан стал самым великодушным из владык, а наложницу сделал своей любимой супругой. Не передать, до чего Зара завидовал своей подружке. Воистину, несправедлива судьба. Кого-то продадут в гарем к султану, а кто-то, значит, станет женой Шестипалова. Иногда они думали, как бы ему бежать через горы к морю, куда приплывают турецкие корабли за юными рабынями. Но бежать было нельзя. Кольцо бы их не выпустило. Зара тогда еще не знала, что на внешней стороне есть спуск. Как же Зара могла перестать водиться с Назифой? Ну, матери она, конечно, это пообещала. Не будешь ведь припираться с Диде? Строптивых детей в аду ядовитые змеи за язык кусают. Но про себя решила, что просто впредь будет осторожной. Только видеться они все равно почти перестали. Все из-за того, что Рауфбек передумал продавать Назифу. Он смотрел на нее, смотрел и вдруг объявил, что она будет ему младшей женой, потому что Дарихан умерла, и ее дом стоит пустой. Когда Назифу еще не запирали на женской половине, чтобы готовить в невесты, она сказала: «Не бывать этому! Не хочу всю жизнь лепить навоз на стены и на четвереньках рожать Рауфбеку детей! Убегу! Я буду султаншей!» «Да как ты убежишь? Кто тебя выпустит через ворота?» «Через кольцо уйду, найду спуск». И однажды ночью она исчезла. Зара проснулась, увидела у своего изголовья красную ленту с пришитыми серебряными монетками, единственное сокровище Назифы, и заплакала. Поняла, что эта подруга ей на память оставила, а сама ушла в большой мир. Но она ушла недалеко. Ее нашли на камнях, по ту сторону кольца. Рядом валялся узелок, там лепешки, сыр, запасные чувяки. Видно, хотела спуститься и сорвалась. И стали Назифу хоронить, как полагается, по обычаю. Запихнули в рот, глаза и уши вату, чтобы не вырвались злые духи, замутившие покойнице душу. Вечером понесли хоронить. Зара шла с женщинами отдельной дорогой. Пока не достигли кладбища, где мужчины уже вырыли могилу, женщины говорили обо всяком разном. Некоторые даже хихикали. Ведь умершая никому из них не была родственницей. Но когда показалась разрытая в земле дыра, все разом зарыдали. Стали причитать, бить себя кулаками в грудь. Нана, у которой Назифа должна была стать младшей товаркой, завела похоронную песнь и немножко поцарапала себе лицо. Зара одна не плакала, не причитала. Она уже знала, что будет делать. Ей приходилось бывать на похоронах раньше. Там ведь как? Сначала мертвое тело опускают в могилу и накрывают дубовой доской с наклоном от головы к ногам. Потом засыпают землей. Все немножко помолятся и скорее отходят подальше. Остается один мулла. Его дело – прочесть особую погребальную молитву и трижды полить из кувшина на могилу водой. После этого мулла тоже отбегает. Всем известно, как только вода просочится сквозь землю и достигнет покойника, он немедленно оживет и станет звать: «Почему я один? Зачем вы меня бросили?» И всякий, кто услышит этот голос, навсегда оглохнет. И вот мулла, подобрав полы своего белого траурного одеяния, засеменил от свежего холмика прочь. Тогда Зара кинулась вперед, упала на могилу и прижалась к ней щекой. Ей стали кричать: «Назад, назад, с ума сошла, оглохнешь!» А Талык бежал к Заре, выдергивая из бурки клочки шерсти и запихивая их себе в уши. Еще чуть-чуть и утащил бы. Но все же Зара не пропустила миг, когда из-под земли донесся жалобный зов Назифы, и успела крикнуть: «Я здесь, я с тобой, не бойся, я тебя не бросила!» Услышала и ответ: «Я за тобой вернусь, только ты меня узнай!» Потом Рауфбек схватил Зару своими сильными руками, перекинул через плечо, что-то звонко лопнуло, и звуки навсегда исчезли.